Я не в первый раз слышу от тебя это слово «институт». Ты потом подробнее расскажи, как и чего у вас там устроено. Я понимаю, вскинул руку правитель, тайны можешь оставить при себе. Мне интересно, как ты все это организовал. Все помолчали немного и тут король хлопнул в ладоши. Совсем забыл, улыбнулся он. Тут в дверь вошел прямой, как палка слуга, и, низко поклонившись, выпрямился, ожидая распоряжений. Принеси сюда паровуд, примавтора. То же, что каучуковое дерево. Слуга снова поклонился и бесшумно удалился. Эр Николас, ты просил, я нашел. Тут в дверь снова вежливо постучали и в помещение вошел давешний слуга. В руках он нес объемную шкатулку, которую он поставил на стол около чаши с паразитами. Эти черви вам нужны, Лиссейроу? Спросил Эрмир, вскидывая брови. Мне бы хотелось их изучить, кивнула я, но у меня здесь нет необходимых приборов, поэтому можно их в печи сжечь. Сделай, посмотрел на подчиненного его величества и тот, ловко подхватив сосуд, удалился из кабинета. Прошу, взгляните, король лично откинул крышку с сундучка, и я первая сунула туда свой любопытный нос, это дерево высоко нами ценится, в период дождей мы смазываем его соком обувь, тогда кожа не портится и служит дольше, а также из него наши мастера делают прекрасную мебель. Я слушала короля вполуха, потому что передо мной лежало самое бесценное растение для медицины, какое только могла придумать природа. Гивея, а по-простому каучуковое дерево. А это значит, что очень скоро, хотя, может и не очень, но все же в ближайшем будущем, этот мир увидит первые резиновые перчатки, трубки для переливания крови, зонды, катетеры, грелки, пузыри для льда, соски и многое другое. Прим автора. Все перечисленные травы обладают заявленными свойствами. Но, я решила не писать дозировки и другие детали, дабы ни у кого из читателей не возникло желания испробовать народные методы лечения на себе. Это сказка, но никак не инструкция к действию, будьте благоразумны. Глава 32. Это невозможно пить, бурчал Николас, а Клай усиленно кивал. Нам-то зачем, нет в нас этих паразитов. Надо, дорогой, всем вам надо, уверенно кивал и я, пододвигая к нему стакан с настойкой от глистов. А сама почему не пьешь, тарахтел муж, впервые вижу его таким капризным. Потому что, улыбнулась я, мне пока нельзя и, к тому же, все меры по профилактике мною соблюдаются. А вы едите, где хотите, что хотите, благо хоть руки моете да и после. Николас, качая головой, сделал маленький глоток, постоял подумал. Потом резко выдохнул и опрокинул в себя всю порцию махом. Клай последовал примеру брата и, зажмурив глаза, выпил лекарство. Далеко от туалетной комнаты не отходите, с каменным лицом сказал и я, выходя из комнаты и осторожно прикрывая дверь. Ирау! Раздался громкий рык, но я уже спешила по коридору, тихо посмеиваясь. Сегодня вечером поговорю с мужем. Примиряющая, полная любви, страстная ночь и новость, что в скорости, по моим подсчетам через 7 месяцев, он станет отцом. Интересно, как эту новость воспримет любимый, насколько счастлив будет, хотя счастье невозможно измерить, оно либо есть, либо его нет. В данный момент мы жили в посольском доме и не в Лиле, все члены моей семьи и работники с сегодняшнего дня пьют настойки от паразитов. Впрочем, как и во дворце, пить будут 5 дней, не более и повторят курс через 10, потом обязателен перерыв на пару-тройку месяцев, и так по кругу пару лет. Надо еще, чтобы в меню было много фруктов и овощей, отмытых с мылом до скрипа, и зелени побольше, а мясо хорошо приготовленным без крови или еще какой ерунды. Никогда не понимала стейки недожаренные, гадость, в которой может жить все, что угодно. Но, как говорится, все люди разные и вкусы у них отличаются. Али, сказал я помощнику, что стоял, находился в отдельном помещении и перетирал траву в порошок. Как дела? Запасы травы у нас не бесконечные, а поить нужно огромное количество людей. В Бабхае мы задержимся на пару недель, ты, наверное, уже это понял? Да, конечно, Ликкаирау, улыбнулся молодой мужчина, завтра с королевским лекарем проверим его огороды с лечебной травой. Я покивала головой, довольная предприимчивостью парня, не стал ждать моих распоряжений, сам обо всем позаботился. Еще через пару дней к нам приедут 2 человека из Абубада, Лекгдамишшархин и травник Елмагани. Ты назначаешься старшим над ними, и над королевским лекарем Аби. Но, Ликкаирау, Лекаби уже убеленный сединами, многоопытный муж, невместно мне давать ему наставления. Али, я подняла руку в восстанавливающем жесте, я все понимаю, и заранее у пожилого лекаря спрошу, готов ли он учиться у человека в несколько раз моложе него. И, если он даст свое согласие, не делай разницу между ним и другими учениками и скидку на возраст тоже. Неважно, сколько тебе лет, дорогой друг, главное, желание и стремление узнавать новое. А у меня точно прибавится уважение к старику, если он готов будет постигать новое у такого еще достаточно молодого человека. Я бы и сама поучилась у Илмыгани, все же многие лекарственные растения этой страны мне неизвестны. И мы с тобой тоже будем заниматься травоведением, обрадовала я Алишина. Здесь растет так много неизвестных в нашей стране растений, и будет большой ошибкой, если мы не набьем трюм всем необходимым для наших целей. Хорошо, кивнул помощник, возвращаясь к работе. Как ваши отношения с Евой? Улыбаясь, спросила я, вставая с другой стороны и тоже принимаясь за работу. Предложение сделал, а дату свадьбы уже назначили. Али поднял на меня глаза, и в них мелькнуло что-то такое тоскливое, но тут же пропало, показалось, наверное. Да, сразу после моего возвращения, ямочка на щеке придала ему совершенно мальчишеский вид. Хороший он человек, мне очень повезло встретить его на своем пути. Вы ведь сэром Николасом придете? С затаенной надеждой спросил молодой человек, усиленно вращая пестом в каменной ступе. Да, конечно, ответила я, насыпая травы в чашу и принимая ее вдумчиво измельчать. Литкаирау, расскажите подробнее о паразитах, спросил Алишин, и я, собрав мысли в кучу, приступила к лекции. Строение, места обитания, переносчики, способы профилактики, лечения. Так до вечера и проговорила, а на выходе результатом нашего труда стало несколько мешочков с разными порошками из трав. Этого хватит на пару дней, прикинула я, взвешивая в руке один из них. Травы осталось совсем мало, нужно срочно собрать необходимое и высушить. Нас ждет много работы, вздохнула я. Николас нашелся у нас в комнате. Супруг сидел за столом и что-то писал на новой бумаге перьевой ручкой. «Как дела?» – спросила я, обходя стол и обнимая мужчину сзади. «Все хорошо», – буркнули мне в ответ. «Если бы не твоя настойка, было бы гораздо лучше. Я весь день просидел в помещении, боясь отойти от уборной дальше пары метров. Прости», – сказала я, впрочем, в моем голосе не было и капли раскаяния. «Так нужно». Ник кивнул и, ловко меня перехватив, усадил на свои колени. «Ты пахнешь травой», — вдохнул он запах моих волос, как будто весь день провела в поле, — улыбнулся кронпринц. «Чем занималась? Если бы у нас был телефон, мы могли бы целый день звонить друг другу или писать сообщения», — мечтательно протянула я, «но как сделать такой девайс мне неведомо». «Угу», — промычали мне куда-то в районе шеи. «Зато я могу нарисовать систему канализации и облегчить жизнь каждому человеку в этом мире». Николас тут же оторвался от меня и пристально на меня посмотрел. «Давай об этом мы поговорим завтра, если ты не против. Сегодня нас ждут совершенно другие, более приятные дела». Подняв меня на руки, Ник осторожно шагнул в сторону кровати и поцеловал в висок. «Ты же меня простила?» «Угу», – пробормотала я, целуя мужа в шею. «Давно». Это была просто воспитательная мера. «Ах так», – прорычали в ответ и сжали в крепком кольце любящих рук. Ночь прошла под мелодию наших сердец и шепот признаний в любви. Лишь под утро страсти пыл утих. «Ник, у меня есть для тебя новость». «Какая?» – сонно пробормотал мужчина, крепче прижимая меня к своей груди. Я взяла его руку, опустила на свой живот и сказала: «Ты скоро станешь папой». Рука мужа на мгновение окаменела, а после меня резво развернули к себе, и блестящие глаза любимого сказали мне все то, что у него было на душе. «Спасибо высшим силам. Самый бесценный подарок, который мне могла подарить Вселенная, это ты и наш ребенок». И полный щемящей нежности поцелуй. 2 недели в Лиле пролетели со скоростью света. Принц шел на поправку очень быстро. Желание жить и быть здоровым порой творят чудеса. Ведь главное настрой, а все остальное придет. Тем более, что мы старались ему помочь скорее стать на ноги. Наняли людей в помощь Алишину и Елмигане, и они заняли огромный бальный зал во дворце для сушки трав и последующей ее подготовки. Сок гивеи собирали в большие чаны, затем смешивали с уксусной кислотой, и полученное сырье закатывали в большие деревянные бочки, чтобы оно в целости и сохранности добралось до Ли. Работы было много, но Николас совершенно стал неуправляем. Ходил за мной, как хвостик, и следил, чтобы я не смела взять в руки что-либо тяжелее бумаги и ручки. Сначала меня это забавляло, затем стало раздражать, а в конце я разозлилась, и мы немного повздорили. после чего тиски неусыпного и навязчивого внимания несколько ослабли, и я смогла спокойно выдохнуть. «Эрджанах», — сказала я, закончив осмотр принца, — «у вас все хорошо, организм функционирует, как положено, зрение в норме, двигательные функции полностью сохранены, что у вас с внутренними органами точно сказать не могу, но судя по цвету кала и мочи, простите за детали, там тоже все в порядке. Вам следует придерживаться диеты, которую я для вас составила, пить настойки еще неделю, затем перерыв. Ашилек Каби в курсе всех моих назначений, он проследит за вашим состоянием до полного выздоровления. А то, что сейчас вы ощущаете слабость, постоянное желание спать и легкую апатию, так ведь и болезнь эта зашла слишком далеко. Вы поправитесь, я в этом уверена». «Лиссейроу», — благодарно улыбнулся молодой человек, — «я не знаю, как вас благодарить за все, что вы сделали для меня и моей семьи. Просите, что хотите. Мне от вас нужно только одно», — слегка улыбнулась я, — «чтобы вы следовали моим рекомендациям и поскорее стали на ноги». Глава 33. «Дорогая Лиссейроу», — обратился ко мне король Бабхаа, — «моей признательности за спасение сына и всех нас нет предела. Оттого дарю вам плантацию паравуда в Биэль. Совсем скоро будет урожай, и мы отправим весь собранный сок в ваше королевство». Мне не нашлось, что сказать, я была в шоке. «Поистине, царский подарок. Благодарю вас, Эрмир Мирим. Отказываться я не собиралась, если что-то заболит, обращайтесь, но лучше, конечно, не болейте». Улыбнулась я, и его величество рассмеялся в ответ. «Это вы верно подметили, лучше не хворать. И у меня к вам небольшая просьба», — хитро прищурился король. «Если в первый месяц осени я отправлю к вам нескольких наших лекарей на обучение, вы сможете их принять? Эрмир Мирим, одним больше, одним меньше, пусть приезжают, научим всему, что знаем сами», — развела я руками. «Кажется и правда, пора открывать свою лекарскую школу». Отплывали из Лили рано утром, когда солнце только-только окрасило горизонт в мягкие предрассветные тона. Мерный плеск волн ласкал слух, а легкий бриз приятно холодил кожу. «Надеюсь, путешествие до дома обойдется без морских штормов», — пробормотала я себе под нос. «Все будет хорошо», — ответил мне Николас, обнимая меня со спины и крепко прижимая к себе. «Не волнуйся». Из порта Лили вышло два корабля. Один был загружен под завязку бочонками с соком гивеи и сухими травами экзотических растений бабха. В другом плыли мы, пассажиры. Плавание прошло вполне терпимо. Все ж непрерывная качка неважно отражалась на моем желудке. На суше токсикоз меня не мучил, но вот на корабле я лежала, не смея подняться с кровати. Спасал отвар из мелиссы и мяты. Вот так вот. Если бы не он, думаю, оставила бы свой желудок за бортом. Какое же это было счастье слышать крик, что впереди земля. Кажется, Николас тоже вздохнул с огромнейшим облегчением, всю дорогу сильно переживал за меня и малыша. Нас встречала сама Нала, видать, корабль заметили с пристани и послали весточку во дворец. Принцесса успела как раз к моменту, когда мы покинули корабль. «Папа, мама Яра», — кинулась девчушка нас обнимать, — «как я счастлива, что с вами все хорошо. А дядюшке, значит, ты не рада?» — хмыкнул Клай, стоя чуть позади нас. «Дядя Клай, как можно было так подумать?» — рассмеялась Нала и обняла родственника. «И вас рада видеть безгранично». Погрузившись в кареты, которых прибыло сразу несколько, мы дружной компанией покатили во дворец. «Рассказывай, родная», — улыбаясь, попросил Ник, с любовью глядя на цветущую дочку. «Ох, что тут было?» — девушка эмоционально всплеснула руками. Потом опомнилась, села ровно, выпрямила спину, и через мгновение перед нами сидела собранная особа королевских кровей, настоящая принцесса. «Начну сначала», — размеренно заговорила она, и все в карете тут же стали серьезными, даже я, почувствовав неладное, подалась вперед. «Сразу после возвращения во дворец, обнаружила дедушку болеющим и не выходящим из своей спальни. К нему был приставлен лекарь из лекарской школы Эрполь. Не хочу говорить плохо об этом человеке, но мне не понравились его методы лечения. Я много времени проводила рядом с мамой Ярой и знаю, что держать больного в закрытом, непроветриваемом помещении, когда на улице позволяют погодные условия, неприемлемо. В общем», — хмыкнула девчушка, — «я этого Эрополя прогнала и посмотрела на нас, мол, только попробуйте мне возразить. Естественно, никто ничего не сказал». Успокоенная принцесса тут же стала еще смелее и продолжила: «Вызвала Ликка Дориуса и Ликка Свина, уважаемую Еву из института, и они тут же принялись за дело. По словам уважаемой Евы, она следила за дедом какое-то время, но потом ее прогнала Ири Лили. «Так», — протянул Николас, хмурясь все сильнее, — «что было дальше?» Нелла кивнула и продолжила рассказ. «Как только хорошие, образованные лекари взялись за дедушку, и я убедилась, что он в надежных руках, я направилась к Ири Лили. Она успела переселиться в апартаменты неподалеку от комнат короля, и жила себе припеваючи. Ее я тоже выгнала», — широко улыбнулась девушка, — позвала дворцовую стражу и попросила выпроводить сию особу вон. Женщина кинулась к деду, но и тот уже пришел в себя и приказал посадить ее в темницу до вашего возвращения. «Как мои детки? Она им не навредила?» — спросила я, вцепившись пальцами в край сиденья. «С ними все хорошо», — поспешила меня успокоить юная принцесса. «Их забрала Ева к себе домой, когда Лили выгнала их на улицу. Ну и дела, враги не спят», — протянул Клай, откидываясь на спинку сиденья. «Мы только за порог, и тут же закрутились вон какие дела. Это все неспроста. Малышка Лили слишком глупа для всего того, что произошло. Кто-то дергал за ниточки. Я разберусь», — хмуро прорычал Ник. «Это моя вина. Совсем забросил службу безопасности дворца. Больше я никуда не поеду. Клай, ты займешься внешними делами страны». Парень согласно кивнул и спросил. «Как отец чувствует себя сейчас, Нелла?» «Все хорошо. Уже несколько дней как начал вставать с кровати, на сердце жалуется. Лекс Вен говорит, что королю нельзя волноваться». Ник обратился к старшему брату. «Клай, пора тебе садиться на трон». Мой муж печально вздохнул, он все эти годы оттягивал этот момент, как мог. «День коронации назначен после беседы с отцом», — вздохнул он и обнял меня покрепче. На широком крыльце дворца нас встречала целая делегация с королем Эром Ратиром во главе. «Ярочка!» — воскликнул пожилой мужчина, не обращая внимания на сыновей, и крепко меня обнял. «Как же я счастлив, дочка, что с тобой все хорошо. Прости, старого, не уследил». Интерлюдия. «Так говоришь, принцесса Ярау беременна?» — спрашивал Ренар, стоя у прилавка с овощами и беседуя с юной служанкой, работавшей во дворце. «Да-да, восторженно пища юница, ей от силы было лет 17, как же ей нравился этот молодой сильный мужчина, родители будут счастливы, если она приведет такого видного жениха домой». Эр Николас суетится вокруг жены, норовит все время носить ее на руках. «Это такая любовь». Глаза девушки распахнулись еще шире и даже слезы заблестели от переполнявшего ее восторга. «Это замечательно», — хмыкнул Ри и добавил, — «давай я тебя провожу до дворца, помогу корзину донести». Девушка тут же мелко закивала. «Как же, пройтись с этим красавчиком, все девчонки обзавидуются. Когда они едут на этот, как его, пикнёк?» — спросил молодой человек, стоя за углом одного из домов в другом конце улицы, потому что приближаться к замку он опасался. Стражников стало, как муравьев вокруг сладкого кусочка пирога. «Пикник», — поправила его служаночка, — «новое модное слово, значит отдых и обед на природе. Главная повариха сказала, что через седмицу, в обеденные часы, королевская чета выйдет в восточный лес, что за речкой. Ох, это так романтично». Ренар еле сдержал раздраженный рык. Ему порядком надоела болтовня этой курицы. «Я пойду, пожалуй», — решил он быстро убраться во свояси, но девчонка ловко схватила его за рукав рубахи. «Эсон», — томно обратилась она к нему, — «ты завтра на рынке будешь?» «В том же месте, где и всегда». «Непременно, юная красавица», — мужчина скривился в подобии улыбки, но влюбленная девчонка не заметила его гримасы и, подставив щечку, дождалась поцелуя. Отправилась дальше по улице в сторону дворца. «Я устрою вам пикник», — думал про себя парень, размашисто шагая к своему временному жилью. «Значит, в лес поедут. Ярау беременна от этого принца. Счастлива. Как она может быть счастливой с кем-то, а не с ним? Не бывать такому. Пусть сгинут оба». Глава 34. «Внимательно», — говорила я, надувая мыльный пузырь через соломку, — «смотрите, видишь получившийся шарик? Теперь я осторожно помещаю его на ровную поверхность, у нас это столешница. Мне нужно, Поль, чтобы ты сделал из стекла такую выпуклую линзу, можешь разной кривизны и глубины, поиграй с вариантами. Еще вот, эта вогнутая линза, я зарисовала, к сожалению, продемонстрировать на чем-то нет возможности, но мы ведь не ищем легких путей, верно? Будем работать, как говорится, на голом энтузиазме». Поль и я рассмеялись одновременно. Так и выходило у нас всю дорогу. Мы что-то придумывали и делали методом тыка, потом нужно отшлифовать, возьмешь шлифовальные материалы и станок у уважаемого Гоги Боссы, я его уже предупредила. Как будут первые результаты, зови меня немедленно. Первая неделя дома, и мне некогда было лежать, нежиться в кроватке. Нужно было приниматься за работу, пока живот еще не вырос, и я могла свободно двигаться, а не в развалочку. Каучуком занималась группа во главе с Линой Рина. Девушка была в полном восторге от нового материала и уже были первые результаты. Толстый кусок резины, который даже согнуть не получалось без применения грубой физической силы со стороны дюжего мужчины. Но это уже что-то, дальше больше. Я и не ожидала, что у нас сразу все получится. Мне требовались перчатки, хотя бы те, которые можно использовать многоразово, подвергая их дезинфекции. Иначе, я когда-нибудь поймаю заразу, которую в этом времени вылечить будет практически невозможно или очень сложно. Рисковать не хотелось. Жаль, что этот мир не магический. А так бы все могло быть во много раз проще. Детей я забрала во дворец. Чествовали они себя хорошо, были столь же любознательны и любопытны. По возвращении в замок, все снова приступили к учебе. Нужно было нагонять пропущенное. Лили опросили. И получилась не очень приятная картина. Империя Пик плела кружево заговора. Лили, это первая попытка повлиять на власть в нашем королевстве. Устранение меня было инициативой самой Лили, так как я, видите ли, мешала ей подобраться к будущему королю, Николасу. Эр-Ратира было приказано убить, но не резко, а так сказать естественным путем от старости. Кстати, Лектполь замешан в планах по умерщвлению короля не был. Его допросили с пристрастием, но он стоял на своем, что лечил, как и положено. Ну да, знаю я их методы, при таком лечении подговаривать лекаря не нужно. Николас принимал дела у отца и с утра до ночи занимался бумажными вопросами, тем, от чего так долго бежал. Еще, насколько знаю, взялись за всех стражников и слуг. Особо болтливых выгоняли с насиженных мест, ленивых и нерасторопных также гнали в шею. Вот в таком бешеном ритме почти прошла седмица. За пару дней до пикника, новое слово настолько понравилось окружающим, что его к месту и не к месту употребляли все, кому не лень. Это было очень забавно. Ко мне в кабинет ворвался Поль с фанатично горящими глазами. «Ликкаирау, у меня получилось что-то невероятное». Я вскинула вопросительно брови, и парень тут же зачастил. «Помните, несколько дней назад вы дали мне задание сделать линзы определенных форм? Так вот, я не спал, не ел, но сделал». Судорожно засунув руку за пазуху, парень бережно достал из внутреннего кармана жилетки тряпичный сверток. Положив его на стол, раскрыл плотную ткань, и моему взору предстали натертые до блеска стекляшки разных форм и размеров. Прежде чем взять один из них, моя рука слегка дрогнула. Перед глаза пронеслась стремительная картина микроскопа. «О-о-о, как я хочу микроскоп! Проверим!» – пробормотал я, беря в руки самую большую линзу и наводя на бумагу, исписанную мелким убористым почерком. Мы сильно экономили, приходилось лепить слова чуть ли не друг на друга, пока производство бумаги было налажено лишь на самой первой мельнице, и несколько строились вниз по течению. Николас вообще планировал подобные мануфактуры устроить во всех крупных городах королевства. «Просто прекрасно, дорогой Поль, замечательно!» Восторженно бормотал я, перебирая предложенные образцы. «Пусть наш ювелирный отдел вот эти несколько линз поместит в красивую золотую оправу с ручкой для удобства пользующегося». Я говорила и тут же рисовала на цере. «Возьми эскиз. Скажи, что это для короля. Ты потом сможешь сделать две линзы одинаковой кривизны?» Молодой человек задумчиво почесал затылок, неуверенно ответил. «Один в один, не обещаю, но максимально похожие смогу». Я кивнула мастеру и отпустила его выполнять поручение. Скоро Эру-Ратиру станет гораздо удобнее читать свитки. Вечер плавно переходил в прохладную ночь. Чувствовалось, что осень не за горами. Плотно прикрыв балконную дверь, я задумчиво прошлась по комнате. Резину сейчас вовсю пытаются сделать, и опытные образцы уже внушают надежду на благоприятный исход этого мероприятия. Мне нужны хирургические перчатки и презервативы для женщин, работавших в борделях. Я помнила об их незавидной судьбе. Всех оттуда вытащить не смогу, у них будет выбор пойти на наши фабрики и заводы, но не думаю, что многие согласятся променять достаточно простой заработок на настоящий труд, но обезопасить от болезней в моих силах. Входная дверь резко распахнулась, отвлекая меня от размышлений, и в комнату, слегка шатаясь, вошел Николас. «Как же я устал», – пробормотал муж и плюхнулся на кровать. «Все эти документы, жалобы, разбор сложных случаев в провинциях, Как же я не хотел всем этим заниматься. Зато во всем этом есть несомненный плюс, улыбнулась я, поглаживая шелковистые темно-каштановые волосы мужа. Какой? Пробормотал он в подушку, засыпая. Твой отец, наконец-то, отдохнет. Будет гулять в парке дворца, ходить в море на рыбалку, спать, как положено, в общем, заниматься своими делами. Да, глухо донеслось до меня, ты права. А минуту спустя я услышала тихий храп. Ник уснул. Вообще он никогда раньше не храпел, но в последнее время сильно уставал, и эта усталость выражалась в мгновенном забытии и вот таких гортанных руладах. «Ура!» – воскликнул совершенно по-мальчишески Клай. «Пикник! Ник-пик! Как же я устал чистить стражу и слуг!» Я и Николас весело переглянулись. На природу отправлялась вся королевская семья, верхом на лошадях. Ехать на каретах без рессор я отказалась наотрез. Жан-Дьян уже работает над их прототипом в этом мире, но у него, кроме этого, еще куча другой работы, и парень просто не успевал со сроками. Нужно ему еще человек 5 дать в подчинение, но, по его словам, от них мало толку. Все равно нужно тратить время на обучение новеньких. Солнце было ласковым и не душило своей любовью. Прохладный ветерок обдувал наши счастливые лица. Каждый из нас предвкушал заслуженный отдых и вкусный шашлык, обещанный самой Лиссой Ярау. Нас сопровождал отряд из 20 стражников, которые ехали позади нас. Ник, вдруг хитро прищурился Клай, а давай на перегонки, не думаю, что это хорошая идея, покачал головой супруг. Я понимаю, что Яре нельзя, но ты-то не беременный, фыркнул парень в ответ и лихо мне подмигнул, трусишка. «Боишься, что я тебя обгоню?» «Да», — шутливо проворчал Ник и тут как свистнет, пошел. Клай подхватил настрой, и они почти одновременно погнали коней вперед. И я не сдержалась, рассмеялась, как мальчишки, честное слово. «Может, мы тоже чуток ускоримся?» «Мама Яра», — спросила Нала, ехавшая с другой стороны, «хочется на их соревнования поглядеть, и смотрит на меня так просяще». «А, давай», — улыбнулась я, только легкой рысцой. «Галопом мне никак нельзя», – девушка кивнула, и мы подстегнули коней. Уже подъезжая к длинному деревянному мосту, увидели, как Ник и Клай почти его пересекли. Клай был на корпус впереди Николаса. Наши с Налой кони остановились с правой стороны моста, и я краем глаза заметила мелькнувшую под ним тень. Мое сердце сжалось в тревожном предчувствии, и тут же я услышала дикое лошадиное ржание и крик Ника. «Клай, прим автора». Древние линзы изготавливались чаще всего из берилла, кварца и горного хрусталя. Так, в развалинах древнего дворца на Крите была обнаружена линза из хрусталя, время изготовления которой относит к 1600 году до нашей эры. Возраст линз, найденных при раскопках Трои, датируют примерно 2500 годом до нашей эры. Много линз найдено при раскопках в Греции, Италии, Египте. В Месопотамии были найдены первые линзы из стекла, примерный возраст которых относит к V4 векам до нашей эры. Позже линзы все чаще стали изготавливать из стекла. Еще в древности людям было известно, что линзы способны увеличивать изображение предметов. Однако в дошедших до нас древних сочинениях по оптике нет упоминаний о том, что линзы использовались как оптический инструмент, например, с целью исправления дефектов зрения или в качестве лупы. Существует предположение, что линзы, найденные при раскопках легендарной Трои, использовались для коррекции зрения. Римский историк Ивика Плиний упоминает вогнутую линзу из изумруда, с помощью которой император Нерон, страдавший близорукостью, наблюдал гладиаторские бои. Это был прообраз очков. Некоторые историки считают, что очки изобрели китайцы в 7-9 веках, основываясь на изображениях на древних гравюрах. Согласно некоторым источникам, стеклянных дел мастеру из Флоренции Сальвино Армати однажды пришла идея соединить две линзы, вставив их в оправу. Его изобретение, сглаживавшее дефекты зрения, получило широкое распространение и позволило наладить ему первое производство очков. Правда, первые очки исправляли дефект дальнозоркости, так как в них вставляли выпуклые собирающие линзы. Только в 16 веке было обнаружено, что очки с вогнутыми рассеивающими линзами способны исправлять дефект близорукости. Глава 35. Клай лежал за мостом и не подавал признаков жизни. «Яра беременна от меня», – орал сумасшедший, а я спешила к раненому. О чем там надрывался этот ненормальный, которого довольно быстро изловили, меня волновало мало. Добравшись до Клая так быстро, как смогла, я присела перед ним на колени, проверила пульс и тут заметила кровь на голове молодого человека, а под головой обнаружился, торчащий над уровнем земли, камень. Осторожно ощупала рану и мое сердце пропустило удар. «Носилки!» — крикнула я, «быстро делайте носилки, Эраклая нужно срочно доставить в институт». «Николас!» — крикнула я, «что с тобой? Очнись!» Муж стоял какой-то потерянный с пустым взглядом и бессмысленным выражением на лице, и тут я поняла, о чем он думал. «Этот сумасшедший несет бред, прекрати слушать его болтовню, Клай умирает». Я подскочила к нему и тряхнула за плечо, «очнись». После слов о том, что его брату грозит смерть, Николас встряхнулся и судорожно кивнул, «что от меня требуется?» «Ну, наконец-то», выдохнула я, «делайте носилки, и как можно скорее отправляемся в институт, благо он отсюда недалеко». Ник кивнул и развернулся к стражникам. Охрана в это время связывала брыкавшегося Ренара, но тот, как с цепи сорвался, умудрился извернуться и укусить одного из мужчин. Тот громко вскрикнул от боли и наотмашь, со всей силы, врезал взбесившемуся психопату по лицу. Ренар кулем свалился на землю, тихо поскуливая. Как мы оказались в институте, я помнила смутно, всю дорогу судорожно пыталась вспомнить, как делаются такие операции. Меня чуть потряхивало. «Готовьте операционную», — громко распорядилась я, устремляясь в свой кабинет. Мне нужно было привести мысли в порядок. Мне нужна была абсолютная тишина. «У вас четверть часа», — добавила я, глядя в глаза Лику Свину, пострадавшего не трясти. Закрыв дверь на ключ, я села в кресло и сжала пальцами виски. «Итак, что мы имеем?» Перелом с вдавлением кости внутричерепной коробки. В нашем случае вид травмы импрессионный, поверхность черепа остается относительно непрерывной, травмированный участок сохраняет связь с интактным сводом, но ударной силой вминается по типу конуса или чешеобразного кратера. Все сходится. Я вскочила и начала ходить из угла в угол. Через 15 минут я была морально готова к самой сложной операции, которую мне предстояло провести в этом мире. Надев медицинский халат, маску и шапочку, я поспешила вниз. Все мои помощники-лекари уже ждали меня в операционной. В дальнем углу сидели бледные Николас и Нелла, оба не мигая смотрели на Клея. Я не стала их выгонять. «Ник, Нелла, прошу вас, не вставайте и не ходите по помещению. Дорогие мои друзья, начало я, сегодня я проведу одну из самых сложных операций, которые вы когда-либо видели в моем исполнении. Все, что связано с мозгом человека, очень опасно, все это я говорила, намыливая руки мыльным раствором. При травме такой интенсивности, которая смогла обусловить вдавленный перелом, всегда повреждаются не только костные структуры, но и вещество головного мозга. В самом лучшем случае, происходит тяжелая контузия. Ушиб обычно с кровоизлиянием и гематомой, без разрыва мозговых оболочек, если они и остаются сохранными, то чаще у молодых пострадавших, поскольку степень эластичности и прочности тканей существенно зависит от возраста. Эрклай молодой человек, его ткани эластичны, будем надеяться, на благоприятный исход. Ну что ж, приступим. Подняв ладони кверху, подошла к принцу. «Да помогут нам высшие силы», тихо, но отчетливо сказала я, «первым делом я устраню компрессию мозга вмятыми фрагментами, извлеку вонзившиеся отломки, произведу репозицию. Прошу в процессе меня не отвлекать». Операция длилась более 2 часов, в течение которых я больше не произнесла ни слова. В этот раз я все делала одна. Ликки стояли чуть в стороне, не мешая мне работать. «Накладываю повязку», сказала я, протягивая ладонь, в которую мне тут же вложили бинты, смоченные в антисептическом растворе. Операция завершена. Насколько она успешна, можно будет сказать после того, как очнется Эрклай, а про себя добавила, если очнется, но тут же отогнала упаднические мысли прочь. «Переместите его в одноместную палату, последнее, что я сказала, прежде чем выйти из операционной». Оказавшись в кабинете, прислонилась лбом к прохладному стеклу. Тут скрипнула дверь, и я обернулась, ожидая увидеть Николаса, но в комнату вошла Нелла и бросилась меня обнимать. «Мама Яра, дядюшка Клай выздоровеет?» Полным надежды голосом спросила принцесса, и я ободряюще кивнула ей головой. «Да, должен», — ответила я, прижимая ее к себе, «обязан». На самом деле в себе подобную уверенность я не ощущала. «А где твой отец?» — спросила я, усаживая Неллу на диван. «Он странный какой-то. Может, на него так повлияла вся эта ситуация с дядей? Он сразу после операции ушел по каким-то делам», — развела руками принцесса. «А, понятно», — моргнула я, хотя понятно мне не было совершенно. Поведение Николаса меня сильно огорчило. Сегодня я останусь здесь на всю ночь. Если увидишь Ника, передай ему, чтобы не искал меня. Хорошо, мама Яра, кивнула девушка, я, пожалуй, пойду. Деду пока ничего не говорите, хорошо, попросила я ей, после того, как Клай очнется, скажете. Нелла понимающе кивнула и вышла за дверь, а я осталась одна. Тревога сжимала мое сердце, но с этим я пока ничего не могла поделать. Ночь я провела около постели больного. К моему облегчению, жара не было. Яра, тихо донеслось до меня. Сквозь сон я встревоженно распахнула глаза и вскочила с кресла. На меня смотрел Клай и едва заметно улыбнулся. «Клай, как ты себя чувствуешь?» – спросила я, присаживаясь рядом с ним, проверяя пульс, реакцию зрачков на свет. «Как будто по мне проехались на карете». «Пару раз», – ответил молодой человек, устало прикрыв глаза. «Ты лежи, отдыхай», – успокоенно сказала я, погладив его по руке. После чего вышла из палаты и прошла в кабинет лекарей. «Уважаемые друзья», – Эрклай очнулся. «Состояние внушает надежды на благоприятный исход. Прошу, отправьте добрую весть во дворец». А сама тем временем пошла к себе в кабинет и вырубилась на диване. Ехать домой не было сил. Во дворец я отправилась лишь под вечер. Приняла горячую ванну, снимая напряжение со спазмированных мышц. «Ваш ужин, Лисса Ярау», — сказала горничная, когда я, обернув голову полотенцем и накинув мягкий халат, вышла из ванной комнаты. «Спасибо, дорогая», — поблагодарила я девушку, дальше я сама. Оставшись одна, присела за стол и с удовольствием съела все, что мне приготовила заботливая дворцовая повариха. После принялась ждать мужа, но Николас не пришел ни в эту ночь, не во все последующие. А днем он был вечно сильно занят, и я не могла к нему пробиться. Мне каждый раз говорили ту или иную причину, почему Ник не может меня принять. Я даже спрашивала на Лу и Эрратира, но и те не видели Ника и не могли с ним пообщаться. В чем дело, я решила узнать во что бы то ни стало. Буду караулить его у дома правосудия. Пусть мне придется торчать на крыльце здания хоть всю ночь, я добьюсь встречи с собственным мужем, и задам ему только один вопрос, и пусть он только попробует мне не ответить. Глава 36. Интерлюдия. Николас. Николас избегал Ярау уже несколько дней. Тоска и боль сжимали его сердце. Он лично присутствовал на допросе похитителя, и тот в ярких красках описал все, что делал с его женой. Сегодня уже седмица, с того момента, когда он последний раз видел Яру. Ему нужно было время. Ник откинул голову на спинку кресла и посмотрел невидящим взглядом в потолок. Николас решил, хватит мучить и ее, и себя. Неважно, что бы ни сделал этот урод с его женой, он готов принять чужого ребенка, потому что просто не может жить без нее. Без Ярау его жизнь пуста и не имеет смысла. Принятое решение сбросило с души валун сомнений и переживаний. Вскочив, Ник помчался на выход из помещения. Ему нужно, как можно скорее, добраться до жены и попросить прощения за те дни, когда он мучил ее своим невниманием. Влетев в их общие апартаменты, Ник миновал гостиную и вошел в спальню, но Яры нигде не было. Тревога стальными тисками сжала сердце. Сейчас полночь, где она может быть? Может, заработалась в институте и осталась там на ночь? К тому же, за Клоем необходим постоянный уход. Он знал, что брат быстро идет на поправку, но навещать его не мог, из-за страха встретиться с женой. Да, однозначно, Ярау сейчас там. Не став откладывать на завтра, Николас помчался в институт в сопровождении двух стражников. «Эр Николас!» — воскликнул охранник у закрытых ворот. «Что-то случилось?» «Нет», — рыкнул кронпринц. «Да так, что мужичок испугался, мне срочно нужно в институт», — мягче добавил Николас, и служащий быстро закивал, отворяя одну из створок кованых ворот. Ворвавшись в кабинет жены, Николас огляделся, но он также был сиротливо пуст. Скрипнув зубами от досады, он помчался в палату к Клою. «Клай!» Бесцеремонно потормошив плечо брата, Ник разбудил больного. «Где Яра?» Клай на мгновение прикрыл глаза рукой. «Лампу от моего лица убери подальше, дурень!» Зло фыркнул парень. «Как ты смеешь так меня называть?» Прорычал кронпринц, нависая над младшим братом. «Смею, смею!» Кивнул тот. «Упустил такую женщину. Как еще к тебе обращаться?» Обидел ее. «Яра уехала, и не спрашивай меня, где она, я не знаю». Николас сгробастал рубаху Клая и хотел был встряхнуть брата, как следует, но сумел сдержаться. «Ты хочешь сказать, что она мне не оставила никакого сообщения?» «Нет», — хмыкнули ему в ответ, «то есть только одно слово. Она сказала, что ты осел». Николас рыкнул зло и вылетел из палаты. Клай смотрел вслед разъяренному брату и думал, что Яра поступила правильно. Если он ее любит по-настоящему, то найдет и добьется прощения. Следующие 3 дня Николас метался по дворцу, словно тигр в клетке, ожидая возвращения сбежавшей жены. Он был уверен, Яра вернется, как только поймет, что он не собирается мчаться вслед, опасаясь за ее здоровье. Ей придется вернуться, ведь у нее, по сути, ничего нет. Он проверил. Вся ее одежда висела в шкафу. Украшения, подаренные им, лежали в шкатулке в сейфе. Николас сидел в их с Ярой комнате и думал, что без хозяйки эта спальня больше не была красивой и уютной. Яра исчезла, а вместе с ней, смысл его существования, дающий силы жить и дышать. Он сам, своими руками оттолкнул ее от себя. Недоверием и сомнениями разбил ей сердце. И, правда, осел, нужно проветриться. Находиться в душном, замкнутом помещении больше не было сил. Николас самостоятельно оседлал своего верного ветра и выехал за ворота резиденции. «Эр Николас!» Его окликнул новый глава стражников. «Я не могу позволить вам выехать одному. Не переживай», махнул ему рукой кронпринц. «Я ненадолго и недалеко», и сорвался с места в карьер. Стражник качнул головой, и ему тут же подали коня. Оставлять без присмотра будущего короля никто не собирался. Ненависть к самому себе разъедала душу, до такой степени, что Николас почти не мог нормально думать. Сам того не сознавая, он в ярости погонял и погонял коня, выжимая из него все силы. Остановился лишь когда ветер жалобно всхрапнул. «Прости, друг», Ник похлопал по взмыленной шее животного и поднял взгляд на открывшуюся с пригорка картину. Спокойное море, освещенное ярко блестящими созвездиями. И тут на кронпринца снизошло озарение. Яра печет блины, говорит, что ей это не свойственно, принимать пищу глубокой ночью. Его первая жена, беременная Налой, также странно себя вела в период вынашивания ребенка. Но не это было главным. У Яры целый месяц не было женских недомоганий. Он помнил это отчетливо, еще тогда хотел спросить, не забеременела ли она, но каждый раз в суете дня забывал об этом. Вот дурак, поверил какому-то сумасшедшему, поставив под сомнение слова самого близкого человека на свете, Яры. «Я найду тебя и вымолю прощение. Даже если мне придется стоять на коленях всю жизнь, я буду стоять». Кто может знать, куда могла уехать Ярау, Нала, или Алишин с Евой? Кто-то точно в курсе. «Дети, нужно спросить у Васка». Ник развернул коня и помчался во дворец. Завтра утром он поговорит с ними со всеми, и они все ему расскажут. Ярау. Возвращение к истокам отдавало легкой грустью. Как я рискнула отправиться в морское путешествие, да еще и с детьми. Гормоны не иначе. Эмоциональные всплески из-за беременности затуманили разум, и я взошла на борт корабля, ведя за собой детей. А когда опомнилась, было слишком поздно поворачивать назад. В этот раз морское путешествие прошло гораздо лучше всех предыдущих. По прибытии наняли экипаж и покатили в нашу избушку. Детям я объяснила, что нам нужно с принцем Ником побыть вдали друг от друга. Подумать, так бывает у взрослых, когда они друг друга не понимают. Васк был старше и понимал гораздо больше других, но, умничка, не лез ко мне с расспросами. Домик я выставила на продажу, но его пока так никто и не купил. И сейчас это было мне на руку. Ключ, ловко, как волшебник, Васк вытащил ключик из-под крылечка, вставил в замочную скважину, с легким щелчком провернул и распахнул дверь. Мы гуськом втянулись за ним следом в дом. Все было так же, как и в последний день моего пребывания здесь. Деревянная резная мебель, сделанная Риком и Тиком с большой любовью, ажурные занавески, мной уже связанные, большой обеденный стол, беленая печь у стены. «Нужно близнецов навестить», — пробормотала я, выныривая из пучины воспоминаний. «Васк, Мика, сбегайте за дровами, будем печь топить и готовить ужин. Бер, Мила, навестите нашу добрую соседку, возьмите у нее немного яиц, хлеба, маслица и крупы. Вот монетка». В хлопотах и налаживании быта прошла седмица. «Осеннее солнце нынче очень нежное», — говорила Аля, помогая мне в сушильном домике. «Вот эти листья малины немного протухли, кажется. Дай-ка», — попросила я и протянула руку. «Неправильно сушили», — покачала я головой. Тут дверца распахнулась, и в проем проснулась вихрастая голова Бера. «Мама Яра, там к вам приехали Эрджейк». «Ох, иду-иду», — скинув дурно пахнущие листья в мусорное ведро, поспешила на улицу. Джейк стоял ко мне спиной и беседовал с Васком. Мужчина поправился, стал шире в плечах. «Эрджейк», — воскликнула я, — и градоправитель обернулся. «Рада вас видеть, друг!» Молодой мужчина радостно улыбнулся. «Ликкаирау! Светлого дня! Прекрасно выглядите!» И обнял. «Какими судьбами в наших краях, и почему о вашем приезде я узнаю от третьих лиц?» «Васк, в сушильном домике нашлась неправильно высушенная трава, будь другом, перебери ее, протухшие выбрось. Потом детей надо собрать вместе, они разбежались, кто куда, нашла я предлог отправить детей и поговорить с Джейком с глазу на глаз». Парень все понял и умчался выполнять поручение. «Как Тильда и Рази?» – спросила я, садясь на верхнюю ступеньку крылечка. Темное дерево было теплым, нагрелось за день, я собиралась в скорости после приезда навестить вас, но столько дел навалилось в доме, что все откладывало и откладывало. «Погоди», — поднял ладонь старый друг, и присел рядом со мной, «тебя вообще здесь быть не должно», заметив мой возмущенный взгляд, молодой мужчина поправился, «я имел в виду, что ты здесь делаешь, у тебя есть муж, да и заметно, что ты в положении, мне нужно было выговориться». И я решилась. Джейк лицо стороннее, не заинтересованное и не будет меня осуждать, скажет, как есть. Мой рассказ длился всего полчаса. Я-то думала, что история такая длинная, но, если откинуть все эмоции и выложить только суть, без прикрас, то выходило совсем немного. «Понятно», — протянул молодой человек, и я повернула к нему голову вопросительно подняв бровь, «и что собираешься делать дальше?» «Жить», — вырвалось у меня, — «радоваться материнству и жить дальше. Ты не думаешь, что твой поступок будет выглядеть, как бегство, со всеми вытекающими? Сбежала, значит, виновата?» «Вот именно», — кивнул Джейк, проведя ладонью по лицу. «Знаешь, я сначала хотела с ним поговорить, бегала, искала возможность встретиться. Но потом поняла, что, если он бросит на меня хоть один не такой взгляд, то это конец. Скажет, что-то не то, конец». Поэтому, решила дать ему и себе время подумать. «Ты его простишь, сам посуди», я прикрыла глаза, как раз подул свежий ветерок, «вот если бы ты оказался на его месте, твою жену похитили, она добровольно, не сопротивляясь плыла с ним на корабле, не просила защиты у капитана, жила в одной каюте с другим мужчиной, что бы ты сделал и подумал?» Я резко посмотрела в лицо Джейку и тот смутился. «Но ты же память потеряла», нашел он за что зацепиться. «Так-то оно так, а вдруг я так же успешно забыла то, что со мной мог делать этот ненормальный похититель? Свалился же мне он, как снег на голову, откуда только взялся?» Покачала я головой, и мало ли, что он там наболтал при допросе. «Я обо все этом подумала, когда уже приехала сюда. Мы немного помолчали. Если я нужна Николасу, он меня найдет. Если нет, то ты же дашь мне место лекаря в лечебнице? Ты еще спрашиваешь?» Воскликнул Джейк и возбужденно вскочил на ноги, «да я буду самым счастливым градоправителем из всех, если ко мне вернется такой гениальный лекарь». Я рассмеялась его энтузиазму и тут из дома вышла Мила, я подмигнула девчушке и встала со словами, «приглашаю вас, эр Джейк, отужинать с нами, если вы не спешите, конечно», с удовольствием, улыбнулся мужчина, «заодно расскажете, как дела с коробкой, слышала, что вы ее закрыли полностью и детей без опекунов как-то хитро пристраиваете к разным мастерам и доплачиваете за их обучение. А да, эта светлая мысль мне пришла, благодаря вашему примеру с лечебницей. А коробку я решил полностью разобрать и построить школу для детей обычных горожан. Вот так, беседуя о жизни и изменениях в городе, мы вошли в дом, где нас ждал вкусный горячий взвар с медом и мятой». Глава 37. Николас стоял около домика Ирау и смотрел на окна, в которых горел мягкий теплый свет. Шел дождь и его холодные струи стекали по лицу, но Ник не обращал на это никакого внимания. Сделав уверенный шаг во внутренний дворик, он поднялся на крыльцо и стукнул пару раз в дверь. «Кто там?» — раздался до боли знакомый голос. «Я», — ответил он, и с другой стороны вдруг наступила тишина. Секунда, другая, и дверь медленно отворилась. На него смотрели грустные синие глаза. «Пустишь?» — спросил он Яру, и она спокойно распахнула створку шире, отходя в сторону. Он шагнул внутрь помещения, и домашнее тепло тут же окутало его с ног до головы. Яра отошла к печи и замерла в ожидании, сцепив руки перед округлившимся животом. Ник застыл на месте, забыв, что дверь открыта и тепло стремительно уходит из дома. Настолько беззащитно и ранимо выглядела эта хрупкая, но такая отважная и сильная женщина. А он ведь может потерять ее навсегда. Николас повернулся и тщательно, неторопливо прикрыл дверь, сам же в это мгновение пытался понять, была ли на лице Ярау радость, когда она увидела его, и по всему выходило, что его жена умеет прекрасно держать лицо, либо она его уже разлюбила и ничего к нему не испытывала. За долгие бессонные ночи он отрепетировал десятки, сотни речей, от язвительных сентенций до самых ласковых признаний. Сейчас же, когда пришло время сказать хоть что-то, Ник не мог вспомнить ни одной заготовленной речи. Он совершенно не представлял, что может сказать сейчас своей жене. «А где дети?» – спросил он, оборачиваясь и окидывая небольшой домик взглядом. «Они остались в новом доме Рикайтика», – ответила Яра спокойно, – «а я вернулась сюда, у меня много лекарственных трав не разобрано, некогда отдыхать». Ник покивал головой, в этом вся его Ярау, каждая минута наполнена стремлением созидать, и снял промокший плащ. «Можно?» – спросил он, кивая на крючок у двери. «Конечно», – кивнула любимая женщина и развернулась к печи. «Взвар будешь, листья смородины и малины с сушеными ягодами и медом для сладости. Не хватало, чтобы ты простудился. Я недостоин твоей заботы». После этих слов Ярау резко вскинула голову и посмотрела ему в глаза. «Не люблю, когда люди болеют», — ответила она и повернулась к печке. «Как поживаешь?» — спросила она, ссыпая листочки в чайник. «Если бы я не был ослом», — тихо усмехнулся он, присаживаясь на скамью, обитую мягкой тканью, «наша разлука не затянулась бы настолько, ее бы вообще не было. И, тем не менее, поняв, что ты нужна мне, я терял время даром, проведя целую седмицу в размышлениях, как мы сможем жить дальше, если мне все-таки удастся тебя найти. Так что я неплохо живу, учитывая, что с момента твоего отъезда я жив лишь наполовину». Яра повернулась к нему и, поставив чайничек на стол, вскинула на него большие глаза, в которых стояли слезы. «Мы могли бы сейчас помириться и притвориться, что ничего не случилось, но тогда страх и недоверие навсегда останутся с нами. Они будут преследовать нас каждый раз, когда случится что-нибудь необычное, и мы никогда не сможем доверять друг другу. Мы будем неверно истолковывать слова и поступки друг друга, старые раны начнут кровоточить, и в конце концов нам придется расстаться. Я хочу, чтобы ты знала, в моей жизни никогда не было такой свободной в суждениях и поступках женщины, как ты. Я старался соответствовать, не ограничивать. Даже то, что ты все вспомнила, уже находясь в Бабхае в Абу-Баде и не помчалась ко мне сразу же, а взялась за лечение некоего Аширашина, резануло мне по сердцу. Но потом я понял, что ты такая, какая есть. Будешь спасать и лечить, забыв о сне и еде. Мне нужно было осознать это давным-давно. У тебя на первом месте всегда будет спасение чьей-то жизни. И я готов жить с этим знанием, лишь бы ты была рядом. Ярау молча достала чашки и разлила в них тонкой струйкой взвар. Одуряюще вкусно запахло летом и ягодами. Николас на мгновение прикрыл глаза, вдыхая пьянящий аромат. Одну из чаш Ярау поставила перед ним и сказала: «На первом месте семья, Николас. А сразу я не могла уплыть к тебе, потому что корабль, шедший в Лиле, должен был приплыть лишь через седмицу. Вот так все просто. И ты прав. Хорошо, что мы сейчас без прикрас все это обсудим», — Яра на секунду задумалась и добавила: «Я лекарь, спасаю жизни, если это в моих силах. Тебе в тот момент ведь ничего не угрожало, а молодой человек мог остаться калекой на всю жизнь». Пока Яра уговорила, Николас перехватил узкую, аристократическую ладошку с длинными красивыми пальцами и крепко сжал, после чего встал и притянул жену к себе, заключая в крепкие объятия. «Мне так жаль», — Ник взял ее лицо в ладони, приподнял его и заглянул в огромные, полные слез глаза. «Только Всевышний знает, как мне жаль», — прошептал он, стирая пальцами слезы с ее мокрых щек. «Прости меня». Николас наклонил голову, но целовать не решился. Ярау на мгновение замерла и не шевелилась, словно размышляя, дать ему еще один шанс или нет. Николас застыл в мучительной неподвижности, ожидая ее решения. И она сделала шаг вперед, целуя его неистово, вкладывая в поцелуй всю свою боль и отчаяние одиноких ночей. «Пожалуйста, дорогая, не плачь», — умоляюще прошептал он. Николас приобнял супругу, сел и устроил Яру на своих коленях. Разговаривали они долго. Он рассказал обо всех своих страхах, без утайки, выложил на стол терзавшие его сомнения. Так же поступила Яра, хотя ей говорить пришлось гораздо меньше. Все же его жена была с ним всегда пугающе откровенна. «Любимая, я знаю, что это все слова, но, будь уверена, действиями докажу свою любовь», — говорил Ник, но Яра умолчала. Его жена уснула, убаюканная шумом дождя. Ник осторожно поднялся с лавки и отнес супругу на кровать, лег позади и мягко погладил по животу. Отчетливое шевеление вызвало счастливую улыбку на его осунувшемся лице, и впервые за долгое время кронпринц провалился в сон без тревожных сновидений. Николас проснулся от громкого стука распахнувшейся двери и детских веселых возгласов. Жены рядом не было, и он, резко встав с кровати, вышел из спаленки Ярроу и тут же столкнулся с двумя мелкими пострелятами. «Мм», — протянул Бер, «Эр Николс, что-то вы задержались в дороге». «Ты шаша», — шикнула на него Аля и улыбнулась к кронпринцу. «Эр Николас, видать, разобрался в себе». Ник согласно качнул головой, несколько ошарашенный прозвучавшими словами. «Вы правы, юная лиса, но не подскажете ли, где мама Яра?» «Она, наверное, в сушильном домике», — ответила Аля, хихикнув от обращения лиса. Но тут дверь снова распахнулась, и в дом вошла Яроу с маленькой корзинкой в руках. «Доброе утро, дети, чего это вы так рано?» — спросила она, опуская свою поклажу на стол. «Мы хотели вас позвать в дом к Рику и Тику, они с Воском всю ночь делали ту штуку, о которой вы рассказывали нам недавно», — округлил глаза Бер, «и у них получилось. Просто диво дивное». Яроу весело переглянулась с Николасом и сказала: «Давайте я быстро сделаю омлет, мы позавтракаем, а потом все вместе сходим полюбоваться на поделку парней. Как вам такое предложение?» Аля и Бер согласно закивали головами, а Николас нежно приобнял любимую женщину, согласный на все на свете, лишь бы она была рядом. Глава 38. «И что же вы тут сделали, полуночники?» — спросила я, входя в гостиную в новом доме Рика и Тика. Парни замечательно утроились в Альпе. Постоянный поток заказов на новую невиданную доселе мебель и не думал иссякать. «Мама Яра!» — воскликнули мальчишки, что-то чинившие за большим деревянным столом, стоявшего у широкого окна. «Помните, вы говорили о поездах?» Это Рик вышел вперед и широко улыбнулся, потерев ладонью красные от недосыпа глаза. «Мы всю ночь мастерили макет по вашему образцу, бились над вопросом, а как же сделать так, чтобы колеса плотно прилегали к рельсу? Вот, вроде придумали, нужно сделать выемку в центре, оказывается, и борозду в рельсе. Ну, вам лучше самой посмотреть». Но тут парень смолк, потому что в комнату вошел Николас и приветливо улыбнулся всем. Васк при виде моего мужа нахмурился. Парень сильно за меня переживал и простить кронпринцу предательство не хотел. Я покачала головой, предостерегающе посмотрев на подопечного. Тот понял, сжал губы в тонкую линию, но здороваться, в отличие от всех остальных, не стал. Даже вернулся к своей работе, сделав вид, что Эра Николаса нет в помещении. Ник, конечно же, заметил это, но не стал как-то реагировать. «Мама Яра, подойдите сюда». Тик схватил меня за руку и подвел к столу. «Вот рельсы, вот тележка, я сейчас толкну тележку и она покатится». Я стояла, как громом пораженная. Передо мной очень детально из дерева был вырезан макетом железной дороги и тележка с колесиками. «Ох!» — воскликнула я. «Ничего себе!» Ник тоже подошел ко мне и резко наклонился вперед, остро осматривая игрушку.